Глава 4. Два билета на брейн-ринг. Воскресенье. Утро. Странно, что так рано, но если уж сговорились погулять, так на весь день. Таня, чай или сразу пойдем? Сразу? Насмешила. Нет, спасибо, я так. Морозова расстегнула обливную бежевую дубленку, села на корточки у двери и раскрыла Толкина. Школьники в то время вообще много читали. В книгу можно было спрятаться. Родители, вырвавшиеся из рабочей крестьянской нищеты, к чтению относились благоговейно. Поэтому, что конкретно читал ребенок, мало кого волновало. Маринина сестра любила взять книгу и просто лежать. Тогда ее вообще никто не беспокоил. «Марин, ну сколько можно копаться?» – донеслось ворчание с кухни. «Ма, нормально все. Мы же просто гулять!» – бурчала Марина, докрашивая глаз. «Я почти все, обуваюсь уже!» Таня молча сунула книгу в рюкзак и вышла. «Странная девочка». Мама вышла в коридор, вытирая руки о фартук. «Ничего не странное. Настоящее. Ведет себя как парень». «Какой парень, мам? Ты косу видела? А ресницы?» «А ждать тебя? И встречать? И цветы дарить?» «Ну, если больше никто не дарит. Все, я ушла». Марина не хотела, чтобы мама лезла туда, куда ее не звали. Она сама разберется со своей подругой. «Подругой», — прошептала Марина себе под нос. Она уже пару лет никому не чувствовала такой привязанности. «Чего?» «Ничего, просто мысли вслух». Марина быстро прошла мимо Тани к лифту. «Слушай, а у меня для тебя сюрприз». Таня торжественно подняла руку с разноцветными флаерами. «Клуб?» Марина от радости начала пританцовывать. «Круче! Телевидение!» «Офигеть! Гуляем!» «Два билета на брейн-ринг. Пойдем?» «Спрашиваешь? Конечно!» Марина подскочила и обняла подругу. На мгновение их лица оказались совсем близко, и Таня быстро чмокнула ее в губы. Марина медленно отступила. Странное, новое чувство прокатилось по телу. Неловко и приятно. Нежно и страшно. Марина немного постояла, приходя в себя, и нажала на кнопку вызова лифта. Пруд перед Останкино замерз и больше походил на большую поляну в обрамлении черных стволов. Еще в начале сквера Марина заметила разноцветную компанию. Так и есть. «Тань, а откуда у тебя билеты?» «Директриса дала, а что?» Марина молча указала на шумную компанию. Таня напряглась. «Да ладно, забей, не уходить же!» «Сейчас начнется». И точно. В этот момент в Морозову и Федорову полетели снежки. «Фрики кучкуются!» Смеялись Надка и Маня. «Где парней потеряли?» «А, простите, совсем забыли! Парни вас боятся!» «Морозова, ты себе подружку нашла?» «Конечно! Парни-то на тебя не смотрят!» Летели колкости и снежки в подруг. Таня как-то незаметно оказалась впереди, и в Марину не попал ни один комок. Костя отстал от компании. Он не сводил глаз с Морозовой. «Не думай, они врут!» Закрутились в Марининой голове слова. Подумал Костя. «Хорошо, что эта белобрысая тебя закрыла. Плохо, что она вообще с тобой». «Больше никого нет?» Полетела ответная мысль. Костя отвернулся. «Она есть», — проговорила Марина уже в голос. «Что? Опять мысли вслух?» Таня остановилась на пороге телецентра и пропустила подругу вперед. Суровые охранники в черной форме проверяли билеты и сухо, кивком головы показывали, куда пройти. Девочки шли длинными коридорами за другими зрителями и маячившей впереди компании одноклассников. Сопровождающих не было, но почему-то никто не заблудился. Серый прямоугольник коридора со множеством дверей. Марина никак не предполагала, что за дверьми не комнаты, а огромные залы студии. Черно-синие помещения. Никакой рассадки по местам. На первых рядах сидели ребята в желтых, зеленых, голубых и красных футболках. Чуть выше болельщики с разноцветными галстуками. А зрители без формы, как Марина и Таня, сидели на последних рядах. Студия была спроектирована амфитеатром. Арена поделена на две части – красный и зеленый секторы, в центре которых светились столы для двух соревнующихся команд. На одной из стен большой экран дублировал арену. На кронштейнах висели подвижные камеры и микрофоны. Операторы готовились к началу. Марина завороженно разглядывала, как на самом деле устроен мир иллюзии. Пространство, которое на экране телевизора казалось ограниченным, на самом деле разрывалось и состояло из отдельных элементов. Общий свет погас. Загорелись синие огни. Музыка зазвучала, и на ринг выбежали 5 индейцев в белых костюмах с красными перьями на головах и с музыкальными инструментами в руках. Они пели, открывая игру. Зрители тянули руки и стучали в бубны, которые артисты протягивали, веселя публику. Призовой фонд составлял в тот день $4000 США. «Огромные деньги», как объявил ведущий. Марина с ним была согласна. Такие деньжища за ответы на вопросы, а не за тяжелый труд на заводе или в полях где-нибудь. С началом игры стало понятно, что сторонних, не желающих играть зрителей, которые пришли посмотреть, как снимают передачу, в студии крайне мало. Они были без бандан в цвет команды. Люди в разноцветных футболках – это команды из разных стран, готовые бороться за призовой фонд. В первый раунд попали команды из Киева и Белоруссии. Блиц. В шумной, веселой обстановке быстро забылась сцена у входа в Останкино, и подруги с азартом искали ответы на вопросы ведущего. Музыка. Праздник. Марина иногда чувствовала на себе счастливые Танины взгляды. Ну и пусть. На то она и подруга. Знаешь же, что мне хреново. Старается. Надо все же купить ей котенка. Пусть тоже улыбается. Вопросы, конечно, были сложные. Но когда удавалось ответить правильно, девчонки вскакивали с мест и визжали. И никто их не останавливал. Там можно было. Даже нужно было радоваться не меньше игроков на ринге. «Что строила компания, которая закупила для своих рабочих один из предметов спецодежды?» – задавал вопросы ведущий. «Панамский канал! Поэтому соломенные шляпы называют панамами!» – ревели болельщики в синих платках в один голос с игроками. «О ком Сервантес писал? Она баба хмельная и взбалмошная, да к тому же еще и слепая, а потому сама не ведает, что творит». «О Фортуне!» – вскакивали теперь желтые косынки. Исследования показали, если в торговых залах звучит тихая, нежная музыка, торговля возрастает почти на 40%. А почему в магазине не должны звучать песни? Юрец, который сидел рядом с Мариной, не отрывая взгляд от ринга, равнодушно пробубнил. Да кто будет смотреть на прилавки, если звучит хорошая песня? А если плохая, то тем более не будут. Команда из Питера, которая теперь занимала красный стол, нажала на кнопку и дала правильный ответ, буквально дословно повторив слова Юрца. «Ура!» Заревели ребята и девчонки, которые так увлеклись игрой, что уже забыли про двух странных одноклассниц. «Юрец, ты брейн! Ты мозг, Юрец!» После игры Таня и Марина заглянули на ВДНХ, но сильный ветер и маячившие впереди компания отбили желание гулять, и девочки пошли к метро.